«А как, думаете, что запугаете меня, бабуля?» Пацан тоже достал палочку. «Ты первый», — властно велела профессор, расслабленно стоя посреди класса. Парень вышел из-за парты расслабленной походкой, направив палочку на преподавателя, громко, с небольшим надрывом прокричал: «Экспеллиармус!» Из палочки, вместе с кучей искр, вырвался тоненький луч красного цвета, направленный в сторону профессора. Женщина же, даже не двинув опущенную руку с волшебным жезлом, выставила по траектории заклинания ладонь свободной руки. Луч разбился, усыпав пол красными искрами. «Сквип!» — проговорила профессор и махнула палочкой в ответ. Пол разверзся ущельем, из которого вылезла длинная каменная змея. Шипя, она устремилась на пацана, не успевшего опомниться, как рептилия вгрызлась в его бок, вынося из кабинета. «Еще есть желающие?» — спросила профессор в полной тишине. Сам урок прошел очень спокойно. Профессор превратилась обратно в ворчливую старушку, звали ее, кстати, Вальбурга Блэк, и она приходилась родной бабушкой Эду. Изучались тут в основном правила поведения в обществе, на уроках, правильное обращение к старшим и другие мелочи, полезные в общении. Выйдя из кабинета, я немного сторонился весело болтающих Лита и Эдварда. На их глазах чуть не убили ученика, а может, даже и убили, а им, хоть бы что. «Ты чего такой напряженный?» Явно веселясь, спросил меня Эд, когда мы прошли пару коридоров. «А по-твоему, ничего не произошло?» Язвительно спросил я. «Да ладно, с кем не бывает, я тебя предупреждал, а то мог бы стать первой жертвой этого года». «Какой еще к черту первой жертвой?» Вскричал я так, что на меня начали коситься одноклассники. Некоторые с сожалением, а некоторые со страхом в глазах. «Успокойся ты, все с ним нормально. Его просто отчислят сегодня и все. Это как пример другим, чтобы хорошо себя вели», – расслабленно проговорила Лита. «Если так дальше пойдет, то к Новому году все маглорожденные сами сбегут», – предположил я первое, что пришло в голову. «Не убегут, не волнуйся. С чего ты так уверен? Не все живут у злобных родственников, как я. Тот пацан только рад будет свалить домой из этого средневекового дурдома. Он подписал контракт. Чистокровным такое не нужно. Считается, что мы и так никуда не денемся, а все выходцы из маглов подписывают контракт, по которому при уходе из школы они лишатся возможности колдовать», — с заговорщической улыбкой поведала Лита. «Если тут и есть подвох, то я его не понимаю», — ответил я, понимая по ее лицу, что не все так просто. «Нельзя мага лишить магии, это невозможно», — просто ответил это, и они с Литой ускорили шаг, оставляя меня. «Да вы тут все что ли чокнутые, это же не значит, что вы их всех». Кажется, я начал понимать, что друзья имели в виду. «Добро пожаловать в сказку про волшебников из магловских книжек», — рассмеялась Лита. «Вы просто ненормальные оба», — я уже кричал. «Контракт, по которому школа не давала волшебнику, покинувшему ее не закончив колдовать, если магию у человека забрать нельзя, значил лишь две вещи: либо маг не сможет уйти, что не наш вариант, либо маг не покинет эту школу по другим, более прозаическим причинам. Не ты первый, не ты последний, кто не согласен с нашими устоями. Вот только сделать с этим ты ничего не сможешь, да и не захочешь». «Я продолжу, если интересно», — предложил Эд. «И это тот же человек, который вчера чуть не плакал, вспоминая о мучительной кончине матери». Глава 8. Кровная вражда. Саундтрек к главе. Роуэлт, брикуя Эбрак. Молодой человек приятной наружности с длинными, ныне растрепанными и грязными волосами и некогда голубыми глазами бежал по пустой улице. Лицо его было сковано ужасом. Черные ранки, проступившие от глаз во все стороны, ярко контрастировали со светлой кожей. Глаза, знакомые половине магической Британии, обычно ярко-голубые, в этот вечер были красными, похожими на зрачки кошки. Темный туман расстилался по асфальту, догоняя убегающего. Сформировавшись в облачко, темная тень облетела юношу и выросла прямо перед ним. Существо ужасающее, выглядящее как оживший труп, будто местами подгнившую кожу натянули на скелет, рассматривало мракоборца отсутствующими в глазницах глазами. Несмотря на ситуацию и страх, годы тренировок взяли свое, и Гилдер и Локхард занял боевую стойку. Прославленный охотник за чудовищами, последовавший совету бывшего одноклассника и начавший писать о своих похождениях, сейчас с бешеной скоростью перебирал все возможные пути отхода. Взяв заказ на очистку старой церкви от ожившей нежити, писатель не рассчитывал, что ему придется успокаивать настоящий осколок лича. Поистине легендарное создание, обладающее силой несоизмеримой с силами обычных волшебников. Душа, привязанная не к месту, а к предмету, отчаянно сопротивляется, если попытаться отправить ее в мир мертвых, иногда убивая десятки ритуалистов и мракоборцев. Вот только обычным волшебником Локхарта назвать язык не повернется. Окружив себя плотным кольцом адского огня, он раскидывал по всей улице взрывные и ослепляющие заклятия, растягивая время до полной зарядки порт-ключа. Все какие-то 20 секунд превращаются в 20 часов, когда могильный холод пронизывает твое тело, когда любой шаг в сторону может стать последним и лишнее движение руки приведет к ее потере. Увидь зрелище, развернувшееся в давно заброшенной деревне в горах Болгарии, какой-нибудь магл, то точно решил бы, что сама земля разверзлась и дьявол пришел на поверхность. Гилдер и ослабил контроль над пламенем. Как бы ни был он силен, заклинание подобного размаха выматывало слишком быстро. Благо, ключ уже готов. Закрутившись в вихре, уносящем от одного из опаснейших темных существ в мире, Локхарт не заметил, как осколок льда впился в руку чуть выше кисти и перерезал вену, из которой уже лилась кровь. Профессор Дамблдор не любил покидать школу. Только тут он чувствовал себя по-настоящему в безопасности. Купол, не дающий пользоваться средствами быстрого перемещения. Если мощнейшие порталы и могли вырваться из стен школы, то вот попасть внутрь было совершенно невозможно. Все, даже тайные проходы были под контролем директора. Но сейчас он должен был покинуть уютный кабинет с многочисленными приборами и артефактами-безделушками и направиться в холмы Болгарии. Люциус Малфой, высокий и улыбчивый человек, поприветствовал своего старого учителя и представил команду по ликвидации особо опасных угроз. Помимо благородного лорда и великого светлого волшебника тут были несколько английских мракоборцев, Аластер Грюм с ученицей Нимфодора и Тонксы Кингсли Бруствер, а вместе с ними еще 20 колдунов со всего мира. Сильнейшие маги, готовые броситься в любой конец света, чтобы устранить любую угрозу спокойной жизни. Таков был особый карательный отряд быстрого реагирования на темномагические угрозы. Сегодня им предстоял рейд по наводке бывшего члена отряда и известнейшего охотника за монстрами Локхарта. Не всем понравилась его идея удариться в писательство, но все уважали его профессионализм и умение быстро и точно проанализировать ситуацию и шансы на выживание. Сейчас же этот маг находился в критическом состоянии в больнице Святого Мунга, получив укол проклятым льдом. Из того, что получилось извлечь из Гилдероя, он столкнулся в старой деревне с личем и был вынужден отступить. Сам по себе лич уже опасное существо, а этот будто в несколько раз сильнее, чем любое видимое охотником чудовище. Дамблдор, проверив работоспособность всех защитных артефактов и бузинную палочку, был готов выдвигаться. Дав отмашку, Малфой во главе 23 человек исчез из холла Международной конфедерации магов порталом. Высадка прошла вполне успешно, если успехом можно считать потерю 4 человек и полную или частичную недееспособность еще 15. Малфой готов был прыгать от счастья, что решил написать и позвать на помощь директора. Только подобное поведение ему будет еще несколько месяцев недоступно. Получив, похожий на гилдеройский, шип почти в самое сердце, он был спасен Дамблдором. Как только светлый маг развоплотил душу лича, проклятие сразу ослабло. Но даже так его хватило, чтобы отравить Люциусу внутренние органы и приковать к постели на долгое время. Когда он попросил, даже не потребовал, хотя мог, как ответственный за вылазку, у директора информацию об этом личе, тот попросил забыть об этом инциденте как о страшном сне и выздоравливать. При этом, старик выглядел на добрые 20 лет старше и очень утомленно, только глаза бегали из стороны в сторону, выдавая страх. Если сам великий волшебник чего-то опасается, то над миром нависло нечто поистине черное. Все больше появляется нечисти, которую приходится успокаивать целой командой. Неспроста все это, и Люциусу это точно не нравится. Прошла неделя, напряженная учеба, горы домашнего задания и практических тренировок выматывали. Но, все же, получать знания о магии было невероятно интересно и учился я с удовольствием. То же настроение было и у моих друзей. После инцидента на уроке традиций мы сели в гостиной и обсудили их отношение к другим людям. Не сказать, чтобы меня сильно волновало, что они к кому-то хорошо или плохо относятся, все-таки я не 11-летний мальчик, а циник за 30, но все же, это было необычно и в тот момент очень неожиданно. Как оказалось, мои друзья заранее обсуждали и пришли к выводу, что даже не будут пытаться заводить друзей в школе курса так до третьего. Среди маглов, конечно, просто потому, что большая их часть отсеется и с оставшимися можно уже налаживать контакты на всю жизнь. Также мы обсудили систему экзаменов и то, за что и как тебя могут выгнать. И профессора, и сами ребята сильно преувеличили важность и строгость отсева. Да, около 10-15% учеников покидали школу каждый курс, а в первом году могли выгнать вплоть до четверти, но предпосылки к этому прослеживались на протяжении всей учебы. Учителя тут не твари какие-то и будут предупреждать, а затем и помогать отстающим ученикам, но если их дело безнадежно, то их просто переводили в, скажем так, общую школу магии. Они не могли бросить обучение по причине нестабильности их сил. В детстве, когда эмоции и гормоны в теле преобладают над разумом и контролем, это особенно заметно. Да и полное отсутствие навыков пагубно влияло на безопасность магии. Так что было принято решение запирать детей в учебных заведениях до тех пор, пока не вырастут. Дальше пошли философские изыскания на тему трудоустройства таких людей. В итоге, мне стало понятно, что по сути, это такая форма добровольного рабства. К сожалению, волшебникам хоть и возможно жить полностью самостоятельно, благодаря магии, но вот только тем волшебникам, у которых хватит сил и навыков самостоятельно выращивать еду, латать одежду, построить дом и защитить его от воров и куча других магических мелочей. Поэтому, в волшебном мире деньги тоже нужны, и некоторые услуги и товары стоили тут баснословных денег, спасибо монополии и секретам производства. Например, волшебные палочки производило всего две семьи в Европе, Григоровичи где-то в частично коммунистических странах и Оливандеры в Британии. Не знаю, как там у советов, но британские мастера стали постепенно одной из богатейших и влиятельнейших семей островов. Так вот, обычные волшебники, которые только и могут что люмос зажечь, а их тут большинство, вернуться в магловский мир не могут. Вернее, могут, конечно же, вот только в волшебных школах нет магловских предметов, экзаменов и дипломов, котируемых маглами. Так что после окончания добровольно-принудительной программы образования, у юных волшебников всего пару путей. Во-первых, пойти работать за бесценок на знать, например, на заводы или на фермы, или в какие-нибудь конторы, магазины, салоны и рестораны. Платит как повезет, работа хоть и постоянная, но чаще всего тяжелая, хотя есть карьерный рост, можно стать управляющим или еще что-то подобное. Другой путь, куда более сложный, это пойти в министерство, сначала на нижние должности, а там как повезет или на что хватит таланта. Министром стать, наверное, не получится, но вот сделать карьеру в канцелярии или в каком-нибудь отделе, с легкостью. Третий же путь, который может пойти по обеим сторонам статута о секретности и часто заканчивается в Азкабане, это путь криминала и преступности. Воровство, рейды, иногда убийство. Если кишка не тонка и губа не дура, прожить можно, хоть и с риском быть пойманным. Вот так мы и обсудили все, что чуть не разбило мое каменное сердце. Как и большинство аристократов, мои друзья не сильно жаловали маглорожденных и не собирались выходить с ними на контакт еще пару лет. С одной стороны, это, конечно, правильно, но с другой, также Гермиона на моей памяти была вполне адекватной девочкой, а вот поведение каноничного драка вызывало только отрицательные эмоции. Хотя, если окинуть взглядом все, что я вижу вокруг себя, то складывается ощущение отличное от ощущения при просмотре фильмов и чтении книг. Аристократы в реальном мире – это не зажравшиеся ублюдки, кичащиеся своим положением, а вполне адекватные и воспитанные личности. Отношение к чистоте крови у них чисто практическое, основанное на реалиях этого мира. Не хотят заводить дружбы с выходцами из маглов. В этом есть смысл, если этому маглу не хватает сил на заклинание и он не сможет сдать переводной экзамен. А если он сам по себе хороший человек и его проблема только в количестве сил, тогда его переведут не в какую-нибудь дыру с будущими уголовниками, а в школу, в которой больше внимания уделяется управлению, менеджменту, работе с бухгалтерией и тому подобному. И через 5 лет в люди выйдет вполне перспективный офисный сотрудник. Ну да и ладно, выходные начались, а это значит, что можно пойти осмотреть территорию замка, как мы планировали всю неделю, а затем засесть за уроки. На завтрак нас попросили собраться еще с вечера, так что в зале сидела почти вся школа. Причиной этого сбора послужило выступление директора. Дорогие ученики, надеюсь, ваша учеба протекает с удовольствием и мои коллеги не нагружают вас излишне. В ответ на его слова со всего зала послышался один многоголосый стон. «Я не украду у вас много времени, только хотел напомнить про правила. На территории школы есть несколько мест, в которые ученикам ходить нельзя. Во-первых, заходить в лес строго запрещено, если не хотите встретить там ужасных змей, пауков и другую волшебную нечисть. Также, прошу воздержаться от приближения к краю территории, если вы оступитесь и выпадете, то смерть станет для вас манной небесной». Директор сделал паузу, явно рассматривая реакцию учащихся. «А еще, на третьем этаже появилась дверь, за которую ходить запрещено, если не хотите умереть самой страшной смертью. Дверь запечатана и на ней висит объявление, но для старших курсов, привыкших к шуткам нашей старинной школы, сообщаю, попытка открыть эту дверь может стать для вас последней в жизни. Дверь, за которой сидит собака, потом растут кусты, потом летают ключи, стоят шахматы и позвякивают колбочки. Знаем, проходили, подумал я, вернулся к еде. Меня туда не затащите даже силой, спасибо, Володька ведь из зеркала не сможет достать камень, так что волноваться ни о чем. Завтрак кончился и мы, взяв с собой волшебные кружки с бесконечными напитками, отправились гулять. Наслаждаться солнечным днем вывалило полшколы. Даже некоторые профессора гуляли по разбитому на заднем дворе школы парку. По дороге мы заметили Снейпа, мирно беседующего под солнышком с профессором Стебель, Кроу, читающего на лавочке в дальнем конце парка, а также мадам Трюк, идущую быстрым шагом к квиддичным постройкам. Пожалуй, стоит рассказать немного о территории школы. Всего она была небольшой, но густо наполненной. Замок был фактическим центром. К югу от него разлилось черное озеро, оборванное на середине и, будто стекающее в бездну. На небольшом отдалении висел некий артефакт арка, скорее всего, это и был портал, открываемый в особых случаях. С другой стороны, вокруг всего замка, простирался ухоженный парк с цветами и деревьями. Тут стояли многочисленные лавочки, беседки и били фонтаны. Красивое место, в котором ученики проводят свой досуг. К западу от школы парк прерывался и заменялся на теплицы с растениями и загоны с магическими животными. Некоторые из них были врезаны в скалу, которая высилась с той же стороны. На скале, к которой вел деревянный мостик со второго этажа замка, стояла невысокая, старая и покосившаяся башня Совятни. От парка вниз, к запретному лесу, простирались альпийские луга, с разбросанными по ним камнями и пнями срубленных деревьев. На опушке виднелась хижина Хагрида, окруженная парой вольеров и собственным садиком. Из трубы тоненькой струйкой поднимался дым. Наша веселая троица неспешной походкой спускалась к озеру, намереваясь спрятаться от полуденного солнца под одним из плакучих деревьев рядом с ним. Как ни странно, я не заметил нигде гремучей ивы. Интересно, как сложилась история с Люпином. Может, он учился не в Хогвартсе или вообще не стал оборотнем. Подстелив мантии, мы развалились под деревом в десяток обхватов и стали дожидаться друзей. Драка, Дафна и Панси обещали прийти после завтрака к озеру, но опаздывали. Солнце просвечивало сквозь сплетение ветвей и шелестящую листву. Недельная усталость и плотный завтрак клонили в сон, и я сам не заметил, как задремал. Музыка с этого места. Ринго Кутхеми, Цвер, Самуил Ким, Спатифы. Пробуждение вышло резким, Лита вскрикнула и куда-то сорвалась. Открыв глаза, я заметил множество фигур людей, стоящих в боевых стойках. По платиновым и рыжим волосам сразу стало ясно, что драка закусился с Уизли. Вскочив вслед за Эдом и Литой, я, выхватив палочку, понесся к начинающемуся сражению. Уизли было четверо, младший, близнецы, Перси их подпевала по фамилии Джордан. Как я понял, их семьи сдружились как раз на войне и с тех пор общаются. Гойл первым нарушил молчание, отправив в оппонента слабенький ступифай, тут же отраженный одним из близнецов. Второй среагировал на наше приближение и запустил по бегущей Лите неизвестным мне проклятием. Девочка легко пригнулась, не сбавляя скорости бега, и заклинание угодило в землю прямо за ней, взорвавшись и оставив полуметровый кратер. Силенция. Отправил я в младшего Уизли одно из самых эффективных, на мой взгляд, проклятий. Рыжий не успел среагировать и замолчал. Если он не знает невербальных заклинаний, то его расколдовывать придется кому-то из братьев, а это отвлечет их от драки. Всемером мы навалились на троих, и хоть они превосходили нас в мастерстве, мы все равно продолжали давить числом. Рональд держался за спинами старших, бросая в нас небольшие камни. Я успел за лето выучить только защитные чары, обезмолвливание и оглушение, в отличие от моих друзей. Крэп, Гойл и Дафна не сильно превосходили меня, так что стояли позади и в основном отражали заклинания. А вот Малфой, Блэк и Лестриндж по полной использовали огромный арсенал проклятий и заклинаний. Уизли тоже были не промахами, выпуская получу в секунду и успевая защищаться. Особенно меня впечатлил уровень Литы. Ее палочка летала с невероятной скоростью, выписывая невероятные пируэты, чертя по воздуху руны. Ни о каких стихийных чарах речи не шло, но все равно дуэль выглядела впечатляюще. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Просто в какой-то момент все сражающиеся опустили палочки и перестали атаковать друг друга, сверля злыми взглядами. Лита порывалась продолжить, но ее остановили Малфой и Блэк. «Держите своих бешеных животных подальше», — надменно произнес один из близнецов, пока второй расколдовал Рона. «Кто бы говорил», — рыжий огрызнулся в ответ Драко. «Еще раз подойдешь к нам и отправитесь в больничное крыло». Уизли только рассмеялся, но, махнув своим, пошел к замку. «Только сейчас я заметил толпу, собравшуюся вокруг нас. Перед рыжими люди расступились. Видимо, никто не хотел связываться с детьми пожирателей. Я же стал рассматривать друзей. Никто серьезно ранен не был». Лита опалила руку, тут же залечивая ее простым целительным заклинанием. Гойл схлопотал слабенькое проклятие крови из носа, и о нем уже заботилась Гринграсс. «Что там у вас произошло?» — спросил я Малфоя. «Неважно, я не знал, что они знают латынь», — ответил он. «Что? Прости, этот придурок Джордан что-то выкрикнул, а я пожелал ему сдохнуть, тут же налетели рыжие и дальше ты знаешь». «Ясно, вот уж не думал, что в этой школе простые оскорбления перерастают в полноценные драки. Теперь, когда я выступил на стороне семейства Блэков, я уже не мог надеяться на неприкосновенность от рыжих. Придется либо ходить всегда вместе с кем-то, либо начать ускоренно учиться боевой магии». «Вы драться давно тренируетесь?» — спросил я друзей, пока мы шли назад к дереву и обсуждали внезапное событие. Как только взяли в руки палочки, хоть в школе и запрещены драки, фактически нас никто не остановил. Учителям проще проследить, чтобы никто не умер, и отвезти пострадавших в лазарет, чем встревать в перепалки. Ну а убивать никто не будет, за это можно получить прямой билет в Азкабан, так что, все в пределах нормального. Ничего себе нормально, это же школа, и тут разрешены такие драки. Уверен, что половина из выпущенных заклинаний может отправить несчастного на пару недель поваляться в койке. А не поделитесь знаниями? Спросил я друзей, понимая, что мой уровень на 3 головы ниже, чем у них. Да без проблем, теперь ты для них такой же враг, как и мы, так что нужно быть готовым ко всему. Я попрошу у отца книг по основам защитной и атакующей магии, если что, будешь спрашивать. Эд достал из кармана небольшой свиток и перо, не требующее чернил. Написав пару строк, он сказал: «По дороге зайдем к совам, может, к завтрашнему завтраку успеет». «Спасибо, я постараюсь». «Да забей, нам же спокойнее, если с нами будет еще один хороший боец. Этот мир не такой радужный, как ты мог подумать в начале. Если тебе за год не прилетит проклятие в спину, то стоит пойти играть в лотерею. Тем более, мы можем помочь только с стандартными боевыми заклинаниями, а их ты и сам смог бы выучить по книгам. Нас самих пока еще не допускают до настоящей боевой магии». Расслабившись под его берега, я случайно заметил, что от моей руки идет дымок. Вглядевшись, я снял скрывающий эффект защитного кольца, почерневшего и выгоревшего. Руку оно не жгло, но при попытке снять оказалось раскаленным. «А ты хитер», — заметив мой артефакт, сказала Лита. «Можешь в озере остудить и выкинуть. Этот артефакт полностью сгорел», — отметил Драко, рассмотрев мой палец. «Наверное, ты пропустил какое-то проклятие, и он принял удар на себя. Хорошие защитные амулеты могут впитывать по несколько десятков заклинаний. Я слышал, что один архимаг на Ближнем Востоке создал амулет, который может сдержать убивающие. Брехня, против смертельного заклинания нет защиты». Я перестал слушать, расслабленно растянувшись на траве и наблюдая за кальмаром, плавающим по поверхности озера. Мирный денек, взбаламученный приходом пожирателей, продолжал спокойно протекать. Глава 9. Тренировки. Вечер я решил посвятить изучению замка. Как я знаю, на 8-м этаже, напротив то ли статуи, то ли картины с неуклюжим рыцарем, была в каноне выручай комната. Есть ли она там или нет, или может мне придется обшарить весь замок в ее поисках, Я не знал. Так что, вышел после ужина из гостиной и отправился бродить по коридорам в поисках чего-то подходящего. К счастью, я уже был на нужном этаже, так что далеко ходить не пришлось. В целом замок был просто невероятных размеров. На одном только последнем этаже расположилось не менее двух десятков коридоров, причем все разной ширины, с разным оформлением и отделочным материалом. Более того, не все они были смежные и располагались друг относительно друга под совершенно безумными углами. К сожалению, в первый день я не нашел ничего подходящего под описание рыцаря из моей памяти. Скульптуры доспехов было хоть отбавляй, но, судя по всему, они не были тем, что мне нужно. Пару похожих картин также попадались, но брожение мимо них и даже расспросы ни к чему не привели. Поэтому, спустя почти 3 часа потраченного впустую времени, я вернулся в гостиную и завалился спать. Утро воскресенья стало, мягко говоря, взрывным. Некто неизвестный, хоть у меня сразу появились подозрения, решил подбросить нам самодельную бомбочку в комнату. Однако, все, чего таким образом загадочный незнакомец смог добиться, это наше быстрое пробуждение с палочками на изготовку. Пологи кровати полностью погасили и взрывную волну, и даже громкий звук, оставив только ощутимый, но не сильный хлопок. Проснувшись, мы быстро проанализировали ситуацию и пришли к коллективному выводу, что это была попытка мести от рыжего семейства. Да и к тому же, у близнецов всегда хорошо получалось придумывать всякие волшебные штучки. Они могли бы стать неплохими артефакторами, зельеварами или на крайняк открыть магазин как в оригинале, но вместо этого, их семья предпочла встать на путь преступности. Грустно, но ладно, размышлял обо всем я, одеваясь и причесывая непослушные волосы. Выглянув из-за волшебной ткани, я сразу заметил достаточно мерзкую картину. Лицо маглорожденного парня, всю неделю ведшего себя несколько вызывающе, было обожжено взрывом, а над ним с палочкой сидел еще не одетый Эд. Раненый похныкивал, давясь слезами, а Блэк водил по обгоревшей коже и шептал что-то на латыни. Палочка иногда выдыхала на кровоточащую рану немного белого света, заметно помогая останавливать кровь и снимать боль. «Что с ним случилось?» – спросил я, также присаживаясь рядом. К сожалению, помочь я ничем не мог, но зато мог не дать прилететь второй бомбочке, отправив ее заклинанием обратно отправителем. Парень спал с открытым пологом, вот и все. Для нас взрыв был как простой хлопок, а ему чуть голову не снесло. Эд продолжал водить палочкой. «Надо отправить его в госпиталь. Невилл, беги за деканом». Растерянный Долгопупс, до этого переминавшийся с ноги на ногу, тут же понесся к выходу. «Это вражда между нашими семьями, они не имеют права впутывать в нее других». Яд почти что видимыми струями выливался между зубов Блэка. «Я сейчас же напишу отцу, пусть устроит разбирательство в попечительном совете. Их папаше не повредит хорошая взбучка». Засиделся в теплоте и комфорте. Я посмотрел на искореженного парня, понимая, что рыжие хотели тоже провернуть со всеми в этой комнате. Нужно срочно озаботиться хорошими артефактами и научиться драться. Мы сегодня начнем тренироваться, все мы, поделимся знаниями и выработаем план действий, если на нас опять нападут. Опасно находиться в одной школе с этими придурками, начал накидывать я идеи, а Блэк, посмотрев на меня из-под бровей, только кивнул, возвращаясь к пациенту. Через 10 минут прибежала уже одетая и причесанная МакГонагалл и забрала пацана в больничное крыло. При этом, выслушав нашу версию событий, она пообещала во всем разобраться и донести до директора. Не сказать, чтобы я был рад тому, что информация дойдет до Дамблдора, встреча с ним не сулила ничего хорошего моим пародиям на окклюминационные щиты. Но при этом я понимал, что сейчас только он сможет приструнить рыжих детей и даже надавить на их родителей. На завтраке рыжие, устроившиеся опять все вчетвером вместе, с насмешками смотрели на нас, так что сомнений в их виновности не осталось. Лита, узнав о произошедшем, не смогла усидеть на месте и понеслась в больничное крыло, затем написала матери, а затем и вовсе дошла до декана и высказала свои подозрения о причастности рыжих. И все это еще до начала уроков. Малфой, узнавший о по сути нападении на друзей, также отправил Филина Люциусу, немного приукрасив произошедшее так, что мы вообще чудом не пострадали, а маглогоспитализировали в крайне тяжелом состоянии. В итоге, Уизли не добились своего, а к их отцу на работе в министерстве сейчас придут сразу несколько влиятельнейших и богатейших чистокровных волшебников, лордов и членов Визингамота с обвинением в нападении на их детей. Даже больше, кроме нашей компании из поезда, письмо написал еще и Невиллу, получив в ответ книгу о боевой магии, записку для мадам Помфри в больницу и обещание, что родители во всем разберутся. Долгопупсы уже долгие годы владели производством огромного перечня трав, в том числе целительных, и с радостью предоставили все для лечения пострадавшего. На уроке трансфигурации, который шел у нас первым, в кабинет пришел сам директор, жестко отчитав Рона. Рыжий скукожился под грозным взглядом Дамблдора, выглядящего лет на 50 моложе, чем обычно. Уж не знаю, в этом мире Дамблдор взаправду заботится о студентах или это только потому, что могло задеть важный актив в моем лице, но все равно, было приятно. Так что, Уизли, вы выстрелили себе в колено, а нам нужно было как следует готовиться к надвигающейся войне внутри дружного красного факультета. Все-таки, сейчас они промахнулись, а завтра обрушат на нас еще какую-нибудь гадость, попав прямо в цель. Сколько-то времени на подготовку у нас было, так что, собравшись вдесятером в одном из заброшенных классов на втором этаже, мы приступили к тренировкам. Я, Эд, Лита, Драко, Крэп и Гойл, Дафна и Панси, Невилл, а также Дин Томас, знатно прифигевший от взрыва в комнате, составили график тренировок. Заниматься было решено 3 раза в неделю, по понедельникам вечером, а также в субботу утром и в воскресенье после обеда. На встречах мы решили по очереди рассказывать про самые эффективные проклятия и защите от них, а также отрабатывать то, что нам давалось на уроках Малефики. Далее, мы делились на пары, тройки, четверки или дрались стенка на стенку, постоянно меняя составы команд, отрабатывая полученные знания и учась коммуницировать и взаимодействовать друг с другом в бою. Первым выступил Эдвард Блэк. Его семья славилась на весь магический мир огромным запасом невероятно темных родовых проклятий и талантом к боевой магии. Конечно, Эд не знал ни одного темного заклинания из библиотек семьи, да и не поделился бы такими знаниями даже под пытками, но все равно был неплохим дуэлянтом. Для начала, стоит в совершенстве освоить простые атакующие заклинания, обезоруживающие, оглушающие, взрывное и отталкивающее. Думаю, все знают хотя бы 2 из них. Преимущество такой магии в том, что сотворить такое заклятие легко и при должной сноровке можно запускать в противника до 2 заклятий в секунду. Сказав это, Эд повернулся к составленному из парт манекену и запустил в него с 10 лучей разного цвета меньше, чем за 5 секунд. Далее, нужно научиться защищаться от вражеских проклятий. Это можно сделать 3 способами. Первый, самый действенный, но не самый простой, это просто отойти в сторону. Лита, поможешь продемонстрировать. Лестриндж и Блэк разошлись в разные концы кабинета и встали с палочками на изготовку. Хоть многие из присутствующих в совершенстве владели некоторыми из вышеописанных чар, перебивать, пожалуй, лучше всего вчера себя показавшего Эда никто не спешил. Между тем, Лита с перерывами отправляла по заклинанию в Эда, который отпрыгивал в сторону, успевая еще и комментировать процесс. Второй способ – это принять заклинание на щит. Есть всего 3 вида щитов – магический, физический и энергетический. Защищают они от магии, от летящих предметов и от чистой враждебной энергии, продолжал Блэк. Большинство заклинаний можно поглотить достаточно сильным магическим щитом. Исключение – это особо сильные белые и черные заклинания, вроде убивающего проклятия, пыточного, подчиняющего, адского пламени, разрыва пространства, а также очищения, патронуса и подобных. Но их мы рассматривать не будем, даже самые сильные маги не всегда могут сотворить патронуса, а сделать его достаточно сильным, чтобы он мог навредить магу. Это скорее из области фантастики. Далее Эд показывал работу магического и физического щитов. Поняв, как это все работает, я приступил к практике. Оказалось, создать и поддерживать защитное поле было несложно. Нужно всего лишь представить себе сферу вокруг и пустить в нее магию, так же, как я делал до получения палочки с левитацией и изменениями температуры. Гораздо сложнее было поддерживать заклинание активным, когда колдуешь атакующее заклинание. В первый час у меня совершенно не получалось, и я 100 раз оказывался на полу. Благо, у нас был достаточный запас восстанавливающих зелий, а ребята уже написали родителям о большем количестве для тренировок. Возможно, вместе с расходниками мы получим еще и новые амулеты и книги по магии. Мне же было просто необходимо найти выручай комнату, она бы сильно помогла в тренировках, предоставляя манекены для отработки и еще больше книг и информации. Сейчас же мы должны были одновременно отрабатывать и защитные, и атакующие чары, так как тренировались друг на друге. Через 2 часа после начала только Лита осталась незатронутой заклинаниями. Эд мог бы дожить до конца также без повреждений, но вздумал подловить девочку на невнимательности, за что получил вызов на тренировочную дуэль. В результате, Лита обманом заставила Блэка сменить тип защитной магии на физическую и ударила по нему молнией. Так что покидал класс он взъерошенным, чуть светящимся, а она довольная и светящаяся от счастья, на этот раз в переносном смысле. После душа мы, приняв свой узкий круг Долгопупса и Томаса, заняли привычный столик на галерее на 2-м этаже гостиной и запаслись пирожными и чаем. К завтра предстояла еще куча письменной работы, а руки еле держали перья от усталости. Благо, Невилл уже сделал работу по травологии, один почти закончил эссе по трансфигурации, так что дело пошло веселее. Через 30 минут в гостиную вошли всей гурьбой рыжие. Выглядели они, мягко говоря, плачевно. Директор под конец своей речи назначил каждому из них тяжелые отработки. Мы мило улыбались им, а они с нескрываемой злостью посмотрели на нас и ушли в одну из спален. Их ответ последует, и будет он жестким. Это понимали все, причем не только мы, но и другие присутствующие на этой молчаливой сцене гриффиндорцы. Однако, лезть не в свое дело никто не спешил. Все знали, что рыжие могут быть невероятно жестоки, а их родители потенциально перебили половину своей собственной семьи, чтобы остаться на свободе. Разборки с детьми пожирателей смерти – это дело только участников этих разборок. Да и вообще, пожиратели в этом чудном мире были не просто кучкой фанатиков, а полноценной армией, так что отпрысков верхушки боялись как огня. Так как мои работы уже были отчасти выполнены, я закончил раньше всех и, отдав исписанные листы друзьям в помощь, вынул из сумки книгу по артефактам. Посмотрев на цены в местных магазинах, я твердо решил освоить это ремесло. Не зависеть ни от кого в плане защиты дорогого стоила, так еще и можно получать нехилую прибыль. Тем более, что по канону в любой момент может появиться темный лорд и снова собрать своих сторонников. Кстати, хороший вопрос, присоединятся ли рыжики к Володьке в случае его возрождения? Они, вообще-то, убили многих пожирателей, некоторые из которых прошли долгие годы с еще с Томом Ридлом, а затем служили верой и правдой Волдеморту. Надеюсь, мы этого никогда не узнаем, но все равно интересно. Гостиная постепенно пустела, и вскоре мы тоже отправились спать. Артефакторика у меня шла очень медленно, я только понял, как наносить на предметы рунные цепочки, и думал насчет того, чтобы попробовать зачаровать какую-нибудь дощечку или кусочек ткани на свечение или левитацию. Для этого нужны специальные чернила, а также рунный нож. Все это можно было бы купить через гоблинов в Гринготтс, но, боюсь, что выйдет это мне сильно дороже, чем если я сам схожу в косой. Нож и чернила нужны для того, чтобы оставить на материале магический след в форме руны. Можно попробовать использовать что-то другое, например, какое-нибудь зелье, кровь, причем не только человеческую, но все это менее эффективно, особенно в процессе обучения. Глава 10. Черный чай, черный вечер. За тренировками и учебой прошли 2 недели. На уроках нагрузка была просто невероятная. Каждый преподаватель пытался выжать из учеников все соки, давая тонны теории и подкрепляя все это практикой. Единственными отдушинами были уроки травологии и астрономии. Профессора по этим дисциплинам относились к ученикам куда спокойнее, отобрав несколько человек, показывающих высокие результаты и посвящающие им больше всего времени. Конечно, они не забывали и остальных, но при этом не давили тоннами домашних заданий или многочасовой практикой. Астрономия проходила на верхушке астрономической башни, где мы разглядывали планеты и звезды, нанося их на звездные карты и, собрав достаточно материала, отправлялись изучать движение небесных тел и другие интересности. Мне и в прошлой жизни было в радость послушать всякое разное про космос, а тут предоставилась возможность во все это вплести еще и магию. Уроки травологии начались с практических занятий, на которых мы занимались пересадками растений, уходом за ними, окучиванием и другими общественно полезными работами. Профессор выдала нам самопишущие перья, чтобы испачканные в земле ученики могли записывать ход практики. По ее словам, когда наступит холода, уроков на воздухе будет меньше, а в классах мы займемся разборами и анализом записей, параллельно перебирая учебник. Остальные же учителя задавали по несколько листов эссе на еще не изученные темы или написание конспектов по пройденным главам учебников. Причем, для хорошей оценки нужно было включить материалы не только из главной книги, но еще и знания из дополнительных материалов из библиотеки. Тренировки мы продолжали, но стали больше времени уделять отработке заклинаний и проклятий, даваемых на уроках. Это позволило нам заработать несколько десятков баллов для наших факультетов и получить одобрение Кроу и Флитвика. Уизли же чаще всего можно было заметить склонившимися над свитками и книгами, так что о месте можно было временно забыть. Подготовить стоящую пакость под таким давлением было практически невозможно. Мои поиски выручай комнаты тоже не продвинулись. Я исходил весь восьмой этаж, так и не найдя ничего подходящего. Даже больше, я расспросил кучи картин и статуй, но результат стремился к нулю. Однако у меня почему в памяти всплывало, что комната может быть не только на восьмом этаже, а еще и на пятом. Будто бы в одном из переводов или в каком-то фильме это упоминалось. Отчаявшись найти что-то на верхнем уровне, я все чаще отправлялся на три лестничных пролета ниже. К сожалению, замок уменьшался в размерах, если забираться все выше, поэтому на пятом уровне мне придется провести куда больше времени, даже чтобы обойти его полностью. Грустно, печально, но ладно. Удивительным событием было внезапное приглашение от профессора этики на чай. Принесли его мне, Лите, Невиллу и Дину Томасу, хорошо влившемуся в нашу компанию. На уроках миссис Блэк не проявляла больше никакой враждебности к студентам. Однако, дисциплина в классе оставалась образцовой, причем не только среди гриффиндорцев, но у других факультетов, узнавших об инциденте. Маглорожденный же, после того, как его выписали из больничного крыла, кстати, всего через пару часов, покинул школу. О его дальнейшей судьбе мы не знали, да и не сильно волновались. Уже сейчас стало заметно, что далеко не все смогут пройти на второй курс. Некоторые совершенно не справлялись с практическими занятиями, но большинство не вывозило бешеный темп учебы и тонны материала. В основном это были, конечно же, отпрыски маглов. Вообще, меня сильно удивила такая система образования. В Хогвартс поступали все волшебники без разбора, учась при этом все вместе в одном классе. Однако, программа обучения была явно рассчитана на тех, кто всю жизнь прожил в волшебном мире, ибо поглотить такой объем совершенно новых знаний, которые мало того, что стали доступны тебе всего месяц назад, так еще и полностью рушили твое представление об устройстве Вселенной, это было просто невозможно. Редкие исключения, вроде того же Дина Томаса, Симуса Финнигана или Гермионы Грейнджер из Когтеврана, осваивались с поразительной скоростью и вливались в группы более родовитых волшебников. В чем был смысл такого образования, я категорически не понимал, кроме, возможно, того, чтобы воспитать из выпускников Хогвартса настоящую элиту. Ведь одно дело, если тебе родители вливали в голову, какой ты замечательный и родовитый, а другое дело, если ты видишь, как постепенно сокращается количество твоих сокурсников, а ты остаешься доучиваться. Эго выпускника, наверняка, можно ощутить материально, и, надо сказать, вполне заслуженно. Приглашение к профессору Блэк выпало на вечер субботы. У нас как раз была куча свободного времени на выходных, так как основные задания на дом мы распределили поровну и потом скатали друг у друга. Так что, одевшись в парадную мантию, которая на самом деле была просто запасной, еще ни разу не одетая и подбитая более качественным материалом, я вышел к друзьям в холл. С остальной компанией мы условились встретиться на лестничной площадке четвертого этажа. Именно тут обитала искомая нами бабулька. Вообще забавно, что обитаемыми были только подземелья, благодаря дюжине преподавателей-выходцев со Слизерина, а также верхние четыре этажа. Исключениями были как раз миссис Блэк, занявшая сразу три огромных кабинета, а также профессор Стебель, чьи кабинеты и апартаменты были на этаже со входом в гостиную Пуффендуя, также прямо рядом с выходом к теплицам. Ну и Хагрид, понятное дело, жил в своей хижине вне замка. Заметив, как лесник обходит территорию каждый вечер и утро по кругу, я пришел к выводу, что его должность в школе куда важнее, чем в каноне. Он как минимум что-то делал и за чем-то следил, а не просто занимал жилплощадь за казенный счет. Итак, собравшись все вместе, мы пошли к кабинету. Малфой надел парадную мантию Малфоев с красной подкладкой и вышитым на месте сердца гербом. Девушки также нарядились в платья, накинув легкие школьные мантии поверх. Крэпп и Гойл сменили военные кожаные берцы, в которых рассекали каждый день налакированные туфли, как ни странно, не так уж и ужасно на них смотрящиеся. Леди Вальбурга уже ожидала нас в кабинете, переоборудованном для чайной церемонии. Вместо рядов парт и скамеек, тут стоял один большой круглый стол и 12 стульев вокруг него. Около стеллажа с книгами в дальнем углу стояла профессор и о чем-то жарко спорила с невысоким пожилым мужчиной приличной толщины. Как только мы вошли, они сразу завершили разговор и начали приветствовать гостей. В магическом мире очень трепетно и с уважением относились к традициям и этикету. Это, если можно так сказать, способ отличить мага от магла. Ко вторым у первых сложилось и сохраняется достаточно снисходительное отношение. Так что, дабы не вызвать неудовольствие учителя именно по этой дисциплине, мы соблюли все, что только можно было соблюсти. Знакомьтесь, это профессор Слизнард, он будет преподавать у некоторых из вас алхимию в 4-м году и далее, представила своего коллегу Вальбурга. Добро пожаловать, как вам в школе? Надеюсь, Северус не отбил у вас желание заниматься зельями на первом же уроке? Рассмеялся милого вида старичок. Ничего, скоро начнутся экзамены за первое полугодие, там посмотрим, кто из вас будет достоин продолжать учебу. Ха-ха, интересная парочка, подумал я, рассматривая преподавателей. Кажется, оба вполне нормальные люди, вот только одна отправила ученика в больничное крыло на первом же уроке. Да, он сам нарвался, но все же это же школа. Прошу за стол, будем знакомиться, пригласила профессор и, заметив немного удивленный взгляд Невилла, добавила, по-настоящему. Итак, предлагаю всем рассказать немного о себе, сказал Слизнард, позволив зачарованному чайнику налить себе чай. Как я заметил, взрослые волшебники вообще ничего не делают руками. Я еще ни разу не видел профессора, который бы писал рукой или собирал домашние задания, проходя по классу. Абсолютно все делалось при помощи палочки и волшебства. Мы, как того и хотел профессор, по очереди представлялись и рассказывали немного о себе. Блэк, севший по правую руку от ближайшего родственника, немного сказал о работе отца и о том, что хотел бы попасть в команду по квиддичу. За ним шел Малфой, а далее его невеста Лита. Около нее сел Невилл, как ближайший родственник, дающий прием семьи. Дафна Гринграсс, будучи самой родовитой из оставшихся, но не имеющая достаточно близкого родства с Блэками села после Долгопупса, за ней был я, так как побочная ветвь рода Поттеров постепенно влилась в черный род, а все остальные расположились относительно их положения в нашем маленьком обществе, несмотря на происхождение. Только Дин Томас в итоге оказался в конце круга, прямо около сидящего по левую руку от старой леди профессора Слизнарта. Все эти рассаживания по правильным местам вызвали у меня только головную боль, но раз уж так заведено, то перечить я не стану. Как говорится, в чужой монастырь лезть не хочется. Тем более, что если ты правил не соблюдаешь, то тебя почти сразу вычеркивают из приличного общества, а следовательно, ты теряешь огромное количество очень полезных контактов. Разговор протекал спокойно и весело. Я и Дин рассказывали истории из мира маглов, а волшебники высказывали свое мнение на этот счет. В отличие от Уизли, которые кривились даже от самого слова «магл», или той же самой Вальпурги на уроках, поносящей необразованное и бескультурное общество, тут разговор потек в совершенно другую сторону. Во-первых, мы говорили о угрозе, которую маглы представляют сами для себя. Их технологии уже достигли такого уровня, чтобы стереть половину населения планеты, а его дальнейшее развитие только усугубит ситуацию. С этим согласились все, ведь в этом мире Карибский кризис произошел всего 20 лет назад, а со взрывов в Японии в конце мировой войны сменилось всего одно поколение. Все-таки 90-е на дворе. Далее стали обсуждаться вопросы сотрудничества волшебников и маглов в области промышленности и экономики. Например, семья Малфой владела многими предприятиями по всей Британии, в основном связанными с лесозаготовками и целлюлозными мануфактурами. Далее, часть произведенной бумаги поступала как сырье в волшебный мир, где проходила процесс зачарования и обработки и появлялась на прилавках по всей стране в виде газет, книг, тетрадей и дневников. За подобными обсуждениями, среди которых затесались даже идеи о дальнейшей судьбе маглов, когда они не смогут сами контролировать свои изобретения. Волшебники, не уверен, что беспочвенно, были уверены, что маглы, даже если узнают о существовании магического мира, не смогут его обнаружить, а тем более навредить. Дин же упомянул разработки неволшебников в области искусственного интеллекта и других современных технологий, на что получил четкий ответ, что отдел тайн Министерства магии следит за подобными разработками и имеет прописанные и жесткие инструкции по реагированию на появление таких технологий. В отличие от человечества, которое может и занимается разработками оружия, настоящее и может по-настоящему угрожать существованию волшебства. Так что все разработки, которые хоть как-то подберутся к подобному изобретению, будут тут же уничтожены. Вечером, почти перед отбоем, нас отпустили и я, узнав о магическом мире много нового, расслабленно шел в гостиную. Как оказалось, отец Эда Сириус не имел ко мне никакого отношения. С Джеймсом Поттером он почти не общался, так как учился на 2 года старше. Да и вообще, никаких мародеров как таковых тут не было. Да, старший Поттер был тем еще дебоширом и великолепным игроком в квиддич, но все это было не более чем детские шалости. После школы мой отец поступил на службу в Аврорат и там же ближе познакомился с Лили Эванс. Вместе с еще несколькими десятками магов, они убежали из министерства после захвата оного пожирателями смерти. Постепенно всех сбежавших отлавливали и убивали, пока наконец, после полугода осады, сам темный лорд не пришел к дому в Годриковой впадине, который на деле был скрытым иллюзией замком и штабом Ордена Феникса. Пробив защиту, Вальдемарт принялся очищать местность от магов. Он действовал с особой жестокостью, не оставляя никого в живых, ведь всего месяц назад проиграл крупнейшие сражения при Роттердаме, где погибли 3/4 его сторонников. Через полчаса кровавой бойни, темный лорд обнаружил тайник, где пряталась моя мать с Гарри Поттером на руках. А далее, как и в каноне, заклятие отскочило в отправителя, разрушив его телесную оболочку и выпустив непрекаянного духа наружу. Судя по всему, Дамблдор знал об этом или как минимум догадывался, так что с того же года начал готовить Британию к новой битве. Так как темный лорд пришел к штабу ордена, никто никого не обвинял в предательстве. Тем более никто не мог обвинить Сириуса, державшегося в стороне от конфликта. Питер Петтигрю же после суда был отправлен в Азкабан за участие в многочисленных рейдах, пытках и убийствах. Попался он, кстати, на расстреле маглов в Албании через несколько лет после падения лорда. Крысеныш искал своего повелителя, но начал сходить с ума и принялся убивать. Все это предстояло еще обдумать, дополнить вырезками из газеты, поспрашивать друзей. Каноничная информация оказывается с каждым днем все менее полезной. Единственное, что мне может помочь в будущем, так это знание о крестражах. Но для начала поиска необходимо было найти тайную комнату с диадемой. Второй крестраж, дневник, никак не мог оказаться у Малфоя, ибо Люциус не был пожирателем. Так же как и чаша из хранилища Лестринджи не могла быть там, ведь Беллатриса сражалась на стороне света. Оставалось узнать про судьбу Регулуса Блэка и попробовать прикинуть, где сейчас медальон. Найти змею и кольцо представлялось полностью невозможным, по крайней мере пока что. Так думал я, пока идущий чуть впереди Дин не зацепился за натянутую посреди коридора невидимую нитку. Мгновенно из стен вылетели маленькие шарики и взорвались под нашими ногами. Сам взрыв не нанес серьезного урона, вот только из каждого шарика повалило облако серого дыма. Дышать сразу стало сложно, мы начали кашлять и хвататься за горло. «Уизли», — промелькнула мысль, — «вот их месть». Я упал колени, задыхаясь и, видимо, вновь умирая. Опять та же чернота застлала мне глаза и звуки отступили на второй план. Как вдруг все прекратилось. От дымки, в которой корчились 10 тел, не осталось и следа. «Круция!» — тихий, но отлично слышимый голос произнес непростительное заклинание, и все тело сковала боль. Я хотел кричать, но не мог произнести ни звука. Все тело, руки и лицо покрылись тоненькими порезами, из которых струилась кровь, а стоящие над нами фигуры в капюшонах продолжали пытать, одного за другим, складывая силу заклинаний. Они проходили круг и возвращались к первому. После пары минут в почти отключившийся мозг пришло осознание, что пытатели могут и не остановиться, доведя нас до смерти или до безумия. Лучше уж встретиться с директором, чем опять умирать. Четкий приказ к действию в моей голове привел в движение руку. Я аккуратно вынул палочку и, пока не видели мои противники, занятые кем-то из друзей, направил ее в спину самому высокому из них. «Авада Кедавра», — твердым голосом произнес я, и зеленая вспышка осветила темный коридор школы. Глава 11. Альбус Дамблдор. «Авада Кедавра», — мой, на удивление, твердый и уверенный голос, разнесся эхом по пустому темному коридору. Яркий, ослепляющий зеленый луч, на коротком расстоянии больше похожий на вспышку, ударил в спину фигуры в капюшоне. Приятное тепло расползалось от руки с палочкой по всему телу. Кровь в венах пульсировала, а на языке ощущался привкус сахара. Картинка в глазах, еще пару секунд назад размытая и мутная, полностью прояснилась. Боль от заклинания и удушья ушла, а ранки на руках затягивались с поразительной скоростью. Три другие фигуры обернулись, со страхом в глазах уставившись на меня, в то время как их друг упал на землю. Палочка в руке не дрожала, когда я перевел ее на младшего Уизли. «Беги», — тихо сказал я в полной тишине, нарушаемой лишь постанованиями лежащей чуть поодаль Литы. Несколько человек отключились, а те, кто осознавал мир вокруг себя, затаили дыхание и наблюдали за мной. Рыжий сорвался с места и побежал по коридору. Спустя мгновение за ним следом помчались близнецы. Я опустил палочку и пнул бездыханное тело на полу. Лид Джордан, однокурсник старших ублюдков и друг семьи. Опознав тело, я осмотрелся вокруг. Круциатус в этом мире не только причиняет боль, но и оставляет на теле маленькие кровоточащие надрезы. Больше всех досталось Малфою, лежащему без сознания Элите, видимо не осознающей мир вокруг себя. Кивнув Гринграсс, которую только приложили каким-то несильным заклинанием, но особо не пытали, чтобы она осмотрела драка, я присел около Лестриндж. «Надо сообщить учителям», — проговорил Эд. Парень лежал в луже собственной крови и не шевелился, но взгляд его был ясным. «Панси?» — спросил я, оглядываясь. Девочка тоже не сильно пострадала. «Сейчас же беги к леди Вальпурге. Скажи, что нам нужна помощь». Проследив, чтобы она убежала, я вернулся к умирающей. Для начала, легкое обезболивающее, затем начать затягивать порезы. Все это я успел прочитать еще летом и отработать вместе с друзьями в закрытом кабинете. Почему я так спокоен? Даже с учетом перерождения, я же только что убил человека, думал я, водя палочкой по ранам и нашептывая заклинание. И куда делись раны? Меня пытали не меньше остальных, если не больше. Да и боль от яда в воздухе исчезла. Остальные вон откашливаются до сих пор. Те, кто был способен держать палочку, постепенно поднимались и начинали помогать друзьям, когда коридор озарила вспышка огня. Директор Дамблдор стоял перед нами с палочкой и быстрым взглядом осматривал коридор. Взмахнув палочкой, он очень быстро затянул все раны и поднял неспособных двигаться самостоятельно учеников в воздух. Следом за директором из-за угла выбежали профессора МакГонагалл, Блэк, Слизнарт и Крэу. «Поттер, дай мне палочку», — резким голосом приказал Дамблдор. «Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться». Взяв ее в руки, директор взмахнул своей палочкой, в которой я сразу узнал изгибы старшей палочки. Сначала из кончика моей палочки выползла легкая белая дымка и шепот исцеляющего заклинания, а затем зеленая молния пробила воздух и ударила в пол. Вместо приятного, успокаивающего шепота, послышался металлический скрежет, в котором угадывались два латинских слова. «Пройдемте ко мне в кабинет, мистер Поттер, а ваша палочка пока побудет у меня». Директор развернулся и быстрым шагом пошел в противоположную от меня сторону. Посмотрев на профессоров, с опаской смотрящих на меня в ответ, я пошел за директором. Кажется, очень непростой вечер только начинается. Надо как минимум добраться до палочки. Пока мы шли по пустым коридорам школы, в которых лишь изредка встречались загулявшие студенты, привидения или дежурные учителя, со страхом исчезающие перед нахмуренным директором и спокойно шагающим за ним героем страны. «Гильотина», — сказал директор, когда мы подошли ко входу в его кабинет. «Интересный пароль, в каноне была какая-то сладость или что-то такое. Проходи, присаживайся», — махнул директор рукой на кресло напротив своего трона. Я сел туда, куда мне сказали, и стал рассматривать кабинет. Причудливое место, совершенно не похожее на то, что я себе представлял. Тут не было никаких механизмов, весело позвякивающих или пускающих дым. Стены были уставлены шкафами с книгами и свитками, а на шкафах стояли головы самых диковинных зверей. Между головами попадались огромные зубы, кости, шкуры и другие охотничьи трофеи. Еще чуть выше расположилась целая картинная галерея, собранная, судя по всему, с самых разных уголков мира. «Нравится? Я потратил больше сотни лет на сбор этой коллекции», — сказал директор, заметив мой заинтересованный взгляд. «Вот там две похожие головы, видишь, это мантикора и химера. Они очень похожи, но ведут себя совершенно по-разному. Знаешь почему? Химера неразумна, а мантикора может думать и даже общаться с людьми», — ответил я. «Да, я знал это, эти знания даже просочились в мир маглов, так что оба зверя попадались время от времени в фэнтези-играх». «Правильно, Гарри, а вон те головы сможешь отличить?» Дамблдор показал в угол кабинета, где на специальных крючках в стену были врезаны два громадных черепа. «Драконы?» — спросил я. Быть может, если бы от голов остались не только кости, это было бы возможно. Нет, не совсем. Но ты прав, они похожи на драконов. Слева голова Василиска, а справа перуанский змеезуб. Первый – это одно из самых опасных существ в мире, разумное, убивающее взглядом и обладающее почти полным иммунитетом магии, даже к адскому пламени. Ты знаешь это заклинание?